Вроде Володи на манер Кузьмы, зло передразнила его Лерка. Надо узнать и сказать, мол, баньку вам сложу. Так я баньки-то никогда не клал, промямлил Санек. Говно ты только клал, опять подумала Лерка, но, конечно, не сказала, а посмотрела на него уничтожающе. Деревенский мужик, а ни хрена не может, только самогон гнать да жрать. Ничего, начало-то сможешь? Ну, доски зачистить, фундамент подвести, а там смотаемся по-скорому, только нас и видели. Пусть сами достраивают. Не, заортачился Санек, не смогу я. Сараюшку поставить это можно. Ну, сараюшку. Что-то сарайчиков я не видела. Да есть один, откликнулся Санек. Ему уже надоело точить лясы о банях, сараюшках. Завтра чего-нибудь придумает, а сейчас надо выпить. Душа у него уже горела. Водка стоит с тынем, закусь мировая, а они тягомотину развели. Ясно ему все. И Санек сказал: «Да ну ее, эту сараюшку, к такой матери! Давай выпьем, а?» Лерка кивнула, но подумала. Не будет с него толку. Выпрут его за миленькую душонку и все дела. Лерка вздохнула и хлобыснула стакашек водки. Водка была хорошая, мягкая, про такую говорят. Так выпивали они, перекидывались незначащим. Катька все сидела на раскладушке и раздражала даже спину Леркину своей неподвижностью. Ну что за девка? Дебилка, да и только. И вдруг по тропинке прошла, как пробежала, Инна. Санек и Лерка напряглись. А вдруг Сандрик? Тогда Лерке надо тихо смываться. Но сюда-то он не пойдет. По Леркиному хозяйка уяснила, что Санек Алексей никакой не племяш. Алиса действительно это поняла и подумала, что, наверное, это какие-нибудь соседи из Тулы. Кажется, туда Марья уехала с маленьким Сандриком. И вот заявились. Поэтому она еще так холодна была с Леркой. Начнут клянчить чего-нибудь, не отделаешься. Они просто вызверились в окно. Хорошо видна вся тропинка в калитке. Но это был не Сандрик, а хорошо одетая, в дубленке до пят, дамочка средних лет в меховой шляпке. Они с Инной о чем-то весело беседовали, идя к дому. Лерка и Санек глядели друг на друга. «Кто это? С чемоданчиком? Значит, на праздник. Не Наташка и не Марья. Может, родственница?» «Ну, конечно!» — воскликнула Лерка. «Это же мамаша Наташкина. Кто еще?» Лерка даже зарадовалась своей догадливости. «Есть еще порох». Санек тут же забздел. А ну, как она его знает? Лерка подняла его на смех. «Откуда? Ты что, представлен был как жених или муж? Обалдел! Если ты так мандражить будешь, ничего, милок, у тебя не получится. Ну, приехала, ну и что? Тебе-то какое дело? Скоро ихнее Рождество, все приедут. Тебе бы надо это уже просечь, если здесь останешься, конечно. Вот это еще вопрос. Завтра давай вкалывай, начинай. А теперь тяпнем по чуть-чуть, и я в свой панс». Санек бздеть не перестал, но вид постарался сделать лихой. Они еще выпили, и Лерка встала уходить. Но перед самым уходом сказала: «Я буду сюда захаживать. Нечего тебе бегать в панс.